Глава 6. Василек прислал смс-ку. «Солнце и море не в радость, держись, твой друг». Ну, от таких-то сисюканий мой пульс не участится. Гошка Гомер, попросив у тебя, Нина Трифель, прощения, поспал пару-тройку часов и проснулся в нынешней благословенной реальности суровым хозяином города, стальным Меркушевым, и попади я сейчас на конвейер мусоросортировочного цеха, то-то магнитом была бы радость. В дошкольном детстве у меня была любимая книга, огромная в роскошном фиолетовом с золотом переплете «Азербайджанские сказки». И почти в каждый герой, получив от злюки падишаха 40 дней на выполнение категорически невыполнимого задания, обреченно плелся домой, а там жена его утешала. «Будем 39 дней пить, есть и веселиться, а на 40-й что-нибудь придумаем». И ведь придумывала, оказавшись вдруг доброй Перри. И у меня есть жена, не Перри, но, честное слово, замечательная. И сын есть, тоже замечательный. Но они далеко, аграрствуют на родине Нины. Представь, ее тоже зовут Нина. Вряд ли смог бы я жениться на Кате или Свете. В деревне с ласковым названием «Ивановские дворики». Это даже не в соседней области, так что пить, есть и веселиться мне не с кем. Однако совсем уж одному не хочется, поэтому буду это делать в компании с тобой, моя нежена Нина, с тобой виртуальный, что сейчас особенно модно. И у нас есть целых 18 ночей, много меньше, чем 40, но тоже немало. И мы не будем плестись обреченно, мы вообще не будем плестись. Будто бы вода, давайте, мчать, болтая, будто бы весна. «Свободно и раскованно». Примечание. Владимир Маяковский, юбилейное. Конец примечания. Твой электронный адрес наверняка обнаружится в какой-нибудь социальной сети, где упорхнувшие соотечественники ищут и находят друг друга и вспоминают, как доводили учителей, обманывали профессоров и дурили начальников, как сбегали с занятий и целовались на ветру, непременно холодным и пронизывающим. Ведь так сладко, завернувшись в кокон нынешнего уюта, смаковать нафантазированные прошлые безумства. Допускаю, что все это для их душевного здоровья полезно, но одного не могу понять. Припоминая какой-нибудь торчащий из забора пропарывающий задницы ржавый гвоздь и умиляясь даже боли от последовавших потом противостолбнячных уколов, гуляя в светлых своих снах, по заветным улочкам и прощая им духовитость ветхих канализаций, наблюдая издалека, как умирает страна их детства и первой любви, неужто не корчатся они от простой мысли, а вдруг она умирает еще и потому, что мы упорхнули? Нет, мы все же не были народом. Недавно узнал, что в 91-м Ельцин предлагал стать разработчиком экономических реформ Нобелевскому лауреату, русскому, без труда и риска уехавшему в Штаты еще в середине 20-х, не более талантливому, чем загубленный Чаянов и Кондратьев, но более предусмотрительному. Почтенный классик отказался по причине отсутствия в России достоверной экономической статистики, да и возраст знаете. Разумно, не придерешься. Только еще более старый, ну, например, китаец, не приминул бы помчаться в Китай, даже если б там об экономической статистике и слыхом бы не слыхивали. Или, скажем, немец в Германию. После отречения Николая никто, даже из ближайшего его окружения, не пустил себе пулю в лоб, а когда Микадо подписал в 45-м акт о капитуляции, сотни гвардейцев сделали харакири, не в силах пережить унижение властелина. Были ли мы народом в 1917-м? А ты, наверное, во Франции, твоей пикантности может соответствовать только Париж, да и созвучие трифель-трюфель насквозь гальское. Правильно сделала, что упорхнула, и отмахнись от моего брюзжания, как когда-то отмахнулась от Елизарыча. Но это, несмотря на низкую болевую чувствительность, вот и брюзжу. Но... Нина моя, Нина, Нина, ведь не я же единственный прыгал до потолка, когда полетел Гагарин, Не я один ликовал, когда поплыл наш атомный ледокол. Не только я мечтал о термояде. Так с каких же пор нам стало все равно? Как-то в 80-е, когда было окончательно ясно, что второе пришествие не случится, жлоб-безбилетник отшил при мне приставучую контролершу. А партия мне обещала бесплатный проезд. Та послушно отстала, а потом реванша ради взъярилась на безответного старичка, замешкавшегося в поисках талончиков. В недогоне же их печатали в тонах электрик для троллейбусов и броско красными для автобусов, и соседство в кошельках этих двух цветов частенько напоминало мне ту знаменитую сумму электрификации и советской власти, которая никак не хотела равняться money-free коммунизму. Я осадил бушующую тетку, а за жлоба заплатил штраф. Он не был мне благодарен, он завопил: «Тебе что, больше всех надо? И ты представляешь, мне было надо». Настолько надо, что я зажал ему двумя пальцами нижнюю губу, и есть такой болевой прием, оттягивал до тех пор, пока вопли не сменились мычанием, а скотская слюна не закапала на и без того заплеванный пол. За убийство Гектора борец получил от Париса $3000, сумму по тем временам сумасшедшую. Младший брат высоко оценил старшего, хотя тот уже с трудом передвигался по квартире. Большая была квартира. Лучший когда-то дерматовенеролог города приобретал ее в расчете на долгую детабильную жизнь с любимой пивуньей. К нему в ту пору особенно охотно шли завзятые либидоносцы, южане, торговцы фруктами. Едва только он произносил коронное «показывай, что там случилось с твоим красавцем», они готовы были платить без счета, щедро благодаря большого белого Саиба. Так, не избалованные признанием артисты, впервые в жизни почувствовав, что титулованные особы ими любуются, выкаблучиваются, не жалея сил. Но потом денег стало намного меньше. Инвалиду, не расстающемуся с костылями и креслом, трудно было прикидываться восхищенным, да и торговцы уже могли себе позволить покупать для индивидуального пользования девиц, прошедших предварительный профосмотр. А может, это Елена потребовала заплатить борцу от души. На могиле Гектора установлен помпезный памятник с разлетевшейся по плите надписью «Жена и брат скорбят по тебе, любимый богатырь». Но если бы они разрешили, я довыбил бы меленькими, твердыми, строгого чертежного шрифта буковками и не жалеют, что от души заплатили другому богатырю. Я успею рассказать подробно, времени хватит, почему и как убивали Гектора, и как я восстанавливал потом этот черно-белый фильм о любви и верности в эпоху смены формации, формы сущностей. А потом выжидал, если же и продвигался, это очень неторопливо, как Монте-Кристо, который тоже не спешил, поскольку наслаждался процессом больше, чем результатом, иначе роман не распух бы так двухтомно. Но сейчас уже почти все готово, пора ставить точку. В субботу, 28 июля, я отправлюсь за разъяснением, кем был все 12 лет, прошедших после смерти Гектора, неспешно карающим ангелом или неспешно мстящим графом. Топчусь вокруг да около, поминаю в суе ангелов и графов, потому что страшно увидеть на экране простую фразу: «В субботу, 28 июля, я покончу с собой». Днями и вечерами я боеспособен и полнокровен, деятелен и решителен. Тик-так, бом-бом массивных напольных часов, стоящих в кабинете, не намекают на теперь уже зримую конечность моего существования. Подписываю бумаги, проставляю даты: 7.07, 8.07, 9.07, но 28.07 словно и не приближается. А сейчас набрал ту самую цифру, и внутри похолодело. Типичная вегетативная реакция, Первый признак того, что самурайское панибратство со смертью мне пока недоступно. В начале 80-х прочитал роман Маркеса «Хроника объявленного убийства» и подумал вдруг, что интересна была бы и хроника объявленного самоубийства. Поиграл словами, заглянул в будущее. Медицину изучал с азартом, почти с таким же вгрызался когда-то в математику и физику, досконально помнил и теологию, и патогенез любого заболевания, на зубок знал все разделы анатомии, физиологии, гистологии, иммунологии и упивался этим богатством, завораживала сложность функций и связей, бесконечная кадриль неразрывных пар, баланс, дисбаланс, цельность, распад, еще жизнь, уже смерть. Странно, писал о человеческом организме, а получилось чуть ли не об устройстве мира, если все сущее вообще можно назвать устройством. Но ты заметила, как охотно я опустился в общие рассуждения, лишь бы оказаться подальше от такой фразы. Не стал практикующим врачом, потому что слишком много почему, зачем и как осталось без ответа. Боялся заплутать среди вопросительных знаков и ошибиться когда-нибудь так, что откроется маленькое собственное кладбище. А в патологоанатомии промахнуться невозможно. Смерть проста, даже сейчас могу вспомнить любое вскрытие, морфологию любого среза и соскоба. Кстати, память мне не изменяла и потом, когда учился на юрфаке, получая второе высшее, не изменяет по сей день. Помню все обо всех, помню любую бумагу, мною завизированную или подписанную. Познаю вечернюю жизнь города, отпускаю машину и иду пешком, благо до дома недалеко. И вот уже 3 вечера почти следом за мной из дверей администрации целеустремленно вылетает Инна. Противно требованиям субординации обгоняет, но не больше, чем на шаг, напряженная, как бодигард, защищающий от опасности, которые еще впереди. Судя по всему, это и есть исполнение обещания быть рядом. Приноравливается к моему шагу, не чистит, не сбивается и не спотыкается, а ведь на шпильках. Напрочь не понимаю, во имя чего недогонежские красавицы так мучают туфельки и ноги. Асфальт раздолбан, а уложенная кое-где чай европейцам и плитка — весьма опасно для таких каблучков и щиколоток. Может, это такой вызов нам, мужикам? Вы, уроды, разрушаете все, к чему прикладываете руки и мозги, но мы, балансируя, устоим. Хорошо, что меня мало кто знает в лицо. Это обольстительные усы Василька, знакомы всему городу. В противном случае был бы оплеван с ног до головы. И есть за что, за состояние тротуаров, к примеру. Я сменил 2 руководителей управления образования, а недавно случайно услышал инкогнито в парикмахерской, почти как Гарун Аль-Рашид, что с родителей, пытающихся устроить детей в муниципальные детские сады, требуют $2000. Парикмахерши толковали об этом без надрыва, как об обыденности, не сомневаясь, что по-другому уже никогда не будет. Менять 3-го? Городской бюджет, сметанный по указаниям глубоких экономов из того здания, трещит и лопается, а я, работая по 12 часов в сутки, трачу эти часы либо на предотвращение чудовищных провалов, либо на ликвидацию последствий обычных. Почему моя страна, моя Троя, поддалась ахейцам с такой скулящей покорностью, что и коня дарить не потребовалось? Тот же мусороперерабатывающий комплекс. Ведь нужда в нем огромная. Окрестности буквально изъязвлены смердящими свалками. Но Инна, добровольный мой телохранитель, права. Договор нам навязали действительно кабальный, и подписывать его самоубийство. Однако все разрешится на зависть классикам абсурдизма. Я совершу совсем не фигуральное самоубийство, и договор по причине на редкость уважительной подписан не будет. Скандал станет оглушительным, собранные мной доказательства заказного убийства Гектора, а заодно и сведения о том, кто что и как ворует, шарахнут по кегле Парис и многим другим кеглям. Не уверен, что разыщу твой мейл, но все равно пишу, шепчу, кричу, выкидываю коленца, выпрыгиваю из самого себя, как глохнущий шут, мечтающий еще хоть раз услышать забытый звон своих колокольчиков, а оказавшись дома, не могу заняться ничем другим, кроме как разговаривать с накопившейся за долгие годы тоской, которую зачем-то облег в твою плоть и поселил в Париже. Домой следую за бодигардиком, не окликаю, хотя следовало бы окликнуть и честно сказать, что все отпущенные мне опасности уже позади, что мое тело охранять уже смысла нет, лучше всемерно сохранять свое, очень, кстати, привлекательное, или это ловко сшитый летний костюмчик делает его таким. Никогда ничего не понимал в ваших дамско-портновских штучках. Жена одевалась настолько соответственно облику и образу, что казалось, будто именно в этом в сегодняшнем платье родилась и в нем же, не снимая, умрет. Не помню, как были одеты другие мои женщины, а вот твою блузочку словно держу в руках и восхищаюсь ею. Как показаниями приборов во время решающего опыта по управлению термоядом. Может, оттого и не дал Господь стать физиком, что весь отпущенный мне запас восторга я выплеснул в тот вечер на тебя?